Только пища и радио. Мы не сможем отправить оксигенатор, регенератор воды и тому подобную аппаратуру без тормозных двигателей. 8:16. Уотни. Нет проблем. Дайте мне еду, и я буду петь и плясать дальше. Я восстановил все системы жилого модуля. Регенератор воды заработал, когда я заменил лопнувшие трубки. Что касается запаса воды, у меня есть еще 620 литров. Раньше было 900 литров. 300 изначально, плюс 600 из восстановленного гидразина. То есть почти 300 литров воды сублимировалось. Однако, поскольку регенератор работает, этого больше, чем достаточно. 8:31. ЛРД. Хорошо, держи нас в курсе всех механических и электронных проблем. Кстати, зонд, который мы собираемся тебе отправить, называется «Айрис». В честь греческой богини, путешествовавшей по небесам со скоростью ветра. Она также богиня радуг. 8:47. Уотни. Гейский зонд спешит на помощь. Вас понял. Рич Пеннелл потягивал кофе в тихом здании. Он провел последний тест, написанный им программы. Программа справилась. Со вздохом облегчения Рич откинулся на спинку кресла. Посмотрел на часы на компьютере и покачал головой. 3:42 утра. Ричу, специалисту по астродинамике, редко приходилось засиживаться допоздна. Его работа заключалась в поиске точных орбит и вычислении корректировок курса для различных миссий. Обычно эти расчеты проводились на начальных стадиях проекта. Все последующие стадии основывались на полученной орбите. Но на этот раз все было наоборот. Айрис нуждался в орбитальной траектории, однако никто не знал, когда его запустят. Планеты перемещаются. Траектория, рассчитанная для конкретной даты запуска, корректна только в этот конкретный день. Разница даже в одни сутки приведет к тому, что зонд пролетит мимо Марса. Поэтому Ричу предстояло рассчитать множество траекторий. Временной диапазон запуска «Айрис» составлял 25 дней. Рич рассчитал траекторию для каждого из них. Он начал писать имейл своему боссу. «Майк», — набрал он, — «к письму прилагаются траектории для «Айрис» с инкрементом в один день. Нужно запустить экспертную оценку и контроль, чтобы их официально утвердили. И ты был прав. Я провел здесь почти всю ночь. Это было не так уж страшно. Не сравнить с вычислениями орбит для Гермеса. Знаю, моя математика тебя утомляет, поэтому буду краток. Постоянная слабая тяга ионных двигателей Гермеса намного хуже сильных точечных выбросов зондов снабжения. Все 25 траекторий займут 414 дней и лишь немного различаются по продолжительности и углу выбросов. Потребности в топливе практически идентичны для всех орбит и лежат в пределах емкости ракеты-носителя Eagle-i. Плохо, что Земля и Марс так паршиво расположены. Черт, кажется, что проще...» Он перестал печатать. Наморщил лоб и уставился в никуда. Хм. Рич схватил кофейный стаканчик и отправился в комнату отдыха за добавкой. Тедди изучил забитый конференц-зал. Редко доводилось видеть такое количество самых важных людей НАСА в одном месте. Он выровнял небольшую стопку заготовленных заметок и аккуратно положил ее перед собой. «Знаю, все вы заняты», — сказал Тедди. «Спасибо, что нашли время для этой встречи. Мне нужен отчет по статусу проекта «Айрис» от всех отделов. Венкат, начнем с тебя». «Команда миссии готова», — начал Венкат, глядя на сводные таблицы на своем ноутбуке. «Контрольные команды снабжения 3-го и 4-го Аресов немного повздорили. Ребята из Ареса-3 утверждали, что заниматься этим должны они, поскольку пока Уотни на Марсе, Арес-3 продолжается. Команда Ареса-4 возражала, что это с самого начала был их зонд. Я выбрал Арес-3». «Это вызвало недовольство у Арес-4?» поинтересовался Тедди. «Да, но они это переживут. На подходе 13 других миссий снабжения. У них не будет времени на обиды». «Мич», — обратился Тедди к летному директору, — «что с запуском?» Мич извлек из уха наушник. «ЦУП готов», — сообщил он. «Я прослежу за запуском, а затем передам полет и посадку ребятам Венката. «СМИ?» — Тедди повернулся к Энни. «Я ежедневно сообщаю новости прессе», — сказала она, откидываясь на спинку кресла. «Все знают, что отни крышка, если это не сработает. Общественность не проявляла такого интереса к строительству космических кораблей со времен «Аполлона-11». Репортаж о Уотни, CNN, последние две недели является шоу номер один в своем временном интервале». «Внимание, это хорошо», — кивнул Тедди. «Поможет получить экстренное финансирование от Конгресса». Он посмотрел на мужчину, который стоял рядом с дверью. «Спасибо, что прилетел, Моррис». Моррис кивнул. Тедди махнул в его сторону рукой и обратился к собравшимся. «Для тех, кто не в курсе, это Моррис Штайн с мыса Канаверал. Он отвечал за стартовую площадку для Eagle I-3, а теперь будет выполнять ту же роль для Айрис. Прости, что все так повернулось, Моррис». «Нет проблем», — ответил Моррис. «Я рад помочь».